Глава пятая. Если погода к тому располагала, у леди Босток вошло в обычай сидеть после ленча в шезлонге на террасе и вязать носки для достойных бедняков. Как и лорд Икенхэм, она любила дарить радость и свет, но думала при этом, быть может резонно, что носок другой внесет их в безрадостную жизнь. На завтра после вышеописанных событий погода была прекрасная. Небо сияло синевой, озеро сверкало серебром, клумбы источали жужжание пчел и благоухание лаванды. Словом, день был из тех, что веселят сердце, поднимают дух и побуждают пересчитать по одному дары Божьи. Леди Босток их пересчитала и осталась довольна. Хорошо вернуться домой, хотя вообще-то она не очень любила сельскую жизнь. Хорошо съесть все то, что в порыве вдохновения приготовила кухарка. Хорошо, наконец, видеть мужа в приличном, даже резвом настроении, поскольку судить младенца будет не он, а Уильям. Сейчас сэр Эйлмер пел в своем кабинете о том, что все его добро – копье и щит из сыромятных кож. Или, скажем точнее, кож. Что ж, прекрасно. И все же, несмотря на мастерство кухарки, резвость мужа и красоту дня, леди Босток страдала. Теперь, когда жизнь так сложна, а слепая судьба одной рукой дает, а другой отнимает, нелегко найти вполне счастливого человека. В сладости есть горечь, и она играет первую скрипку. Сурово, да, но цивилизация наша сама напросилась на такой приговор. Сидя в шезлонге и накидывая петли, или что там делают женщины, когда вяжут, леди Босток вздыхала, размышляя о Салли Пейнтер. Краткий визит произвел на чувствительную женщину большое впечатление. Она просто подъехала к дому, позвонила в дверь, отдала бюст консьержке, а может служанке, и уехала. Но этого хватило, чтобы узнать одно из тех мест, о которых мы читаем в романах. И именно так живут бедные художники, питаясь одной лишь надеждой. Как же радовалась мисс Пейнтер такому заказу! Как горюет о его утрате! Этими мыслями леди Босток поделилась с мужем, возвращаясь от викария, но он не без грубости их отверг. Примерная жена не судит свою половину, и все же сейчас, в одиночестве, она страдала. «Неужели ничего нельзя сделать?» – терзалась она, сравнивая недавнюю трапезу с сухой коркой, которую забивает водой бедная Салли. «Уговаривать мужа бесполезно. А если послать денег тайно? От себя?» Тут размышление ее прервал, а муки усугубил племянник, притопавший с трубкой на террасу. Она печально взглянула на него, чувствуя именно то, что чувствует мягкосердечный палач, когда ему по долгу службы пришлось удавить одалиску. Казалось, что она не забудет отчаяния и ужаса, исказивших темно-красное лицо. Следы этих чувств были еще видны. «Вяжете, тетя Эмили?» – мрачно осведомился он. «Да, дорогой, носок». «Вот как?» – глухо произнес он. «Носок. Это здорово». Она осторожно коснулась его руки и попросила. «Ты не мучайся, дорогой». «Интересно, как?» — ответил Билл. «Сколько их там?» «В прошлом году было 43». «43!» «Мужайся, мой дорогой! Если мистер Друг это делал, и ты сможешь!» Билл сразу увидел, в чем ее ошибка. «Он священник! Их специально тренируют! Наверное, на куклах для чревовещателей! 43! Ха-ха! Куда там еще нарожали?» «Одно слово кролики. Зачем я уехал из Бразилии?» «Уильям, мой дорогой. Да, зачем? Какая страна? Мухи, змеи, тарантулы, аллигаторы, скорпионы и ни одного младенца. Тетя Эмили, можно я кого-нибудь найду?» «Кого же?» «Да, найти трудно», — согласился Билл. «Мало таких дураков. Но я пошел, тетя Эмили. Когда ходишь, как-то полегче». Он удалился, извергая дым. Леди Босток осталась и в такой скорби, что, как бы желая довести ее до предела, принялась думать о мартышке. Потенциальные тещи часто пугаются потенциального зятя. Леди Босток не была исключением. Увидев мартышку, она совершенно растерялась, не в силах понять, почему ее дочь выбрала этого человека. Только безупречное воспитание мешало ей шлепнуть его носком для достойного бедняка. Исследуя свои впечатления, она пришла к выводу, что нервный смешок, лимонные волосы и время от времени стеклянный взгляд – ничто перед исключительной прыгучестью. Всего час назад, когда, выйдя из столовой, они оказались в холле, Эйлмер направился было к бюсту, чтобы смахнуть с него пыль носовым платком, а Реджинальд мягко, словно тигр, прыгнул ему наперерез. Какой странный, однако! Быть может, он не совсем здоров? Быть может, его томит тайная вина? При жаркой погоде такие мысли располагают ко сну, и глаза несчастной леди стали слипаться. Где-то урчала косилка, западный ветер нежно ласкал ее лицо. Недолгий сон прервали звуки такой силы, словно кто-то взорвал под шезлонгом добрую дозу динамита. «Эмили!» Сэр Эймер высовывался из окна. «Эмили!» «Да, дорогой!» — сказала леди Босток. «Что?» «Иди сюда!» — проревел сэр Эймер, словно боцман бурю. «Скорей!» Когда леди Босток поспешила в кабинет, сердце ее билось болезненно и часто. Интонация криков предвещала безымянные беды, и, переступив порог, она поняла, что не ошиблась. Лицо у сэра Эймера было синее, усы ходили и плясали. Такого она не помнила с тех давних пор, когда самый юный из адъютантов, нервно играя щипцами, отбил ножку у любимого бокала. Сэр Эймер был не один. В углу, в почтительном отдалении, находился Гарольд Поттер, похожий, как все констебли, на хорошо набитое чучело. Леди Босток растерянно посмотрела на одного и на другого. «Эймер!» — вскричала она. «В чем дело?» Муж ее, человек искренний, не скрывал плохих новостей. «Эмили!» — сказал он. «Тут заговор!» «Что, дорогой?» «Заговор!» «Ты знаешь Поттера?» Леди Босток Поттера знала. «Здравствуйте, Поттер!» — сказала она. «Доброго здоровья, миледи!» — отвечал Поттер, обмякнув на мгновение учтивости ради и снова обращаясь к чучелу. «Поттер!» — сообщил сэр Эймер. «Рассказал мне странную историю. Эй, вы!» «Сэр, расскажите, миледи». «Хорошо, сэр». «Это про Реджинальда», — объяснил сэр Эймер, чтобы расшевелить аудиторию. «Точнее, про мнимого Реджинальда». Глаза у леди Босток увеличились, сколько могли, но тут они еще и вылезли. «Мнимого?» «Да». «В каком смысле?» «В прямом. Это самозванец. Я его сразу заподозрил. Смотрит как-то так, уклончиво». «Хихикает. Преступный тип. Поттер?» «Сэр, рассказывайте». «Хорошо, сэр». Констебль выступил вперед. Глаза его остекленели. Всегда, когда он давал показания в суде, глядел он вверх, словно обращался к бесплотному духу, парившему над головами с невидимым блокнотом. «16 числа текущее вчера», — уточнил сэр Эймер. «Вчера», — согласился констебль, — «то есть 16 числа текущего месяца я проезжал на велосипеде мимо вашего дома и заметил, что туда лезет подозрительный субъект». «В мой музей», — прибавил сэр Эймер, — «в музей, принадлежавший сэру. Я немедленно задержал и допросил подозреваемого. Он назвался Твилстонтон и сообщил, что у вас гостит». «Так и есть», — вставила леди Босток. Муж ее властно махнул рукой. «Тихо!» — сказал он. — «Слушай!» Он вздул усы. Жена его, опустившись в кресло, замахала местным журналом. Констебль, снова обмякший на мгновение, остановил взгляд, вздернул подбородок и обратился к невидимому духу. «Окончив допрос и установив личность, я удалился, оставив задержанного под присмотром служанки, которая помогла мне...» — он поискал слово. «Установить личность, однако...» «Слушай, слушай!» «Однако я не был удовлетворен». «А почему?» – перешел констебль на разговорный язык. «Вроде бы лицо знакомое. Думаю, гадаю, никак. Сами знаете, бывает. И главное, фамилия не та». «Слушай!» – вмешался сэр Эймер. «Ты что, спишь?» «Нет, дорогой!» – вскричала леди Босток, прикрывая глаза, чтобы унять головную боль. «Что ты, дорогой?» «Поттер служил в лондонской полиции», – пояснил ей муж. «Курит он сегодня трубку». «Сигарету, сэр!» Почтительно поправил Поттер, знавший, как важны частности. «Такую, знаете, и вдруг вспоминает», — продолжал сэр Эймер, метнув в него грозный взгляд, «что видел этого субъекта на собачьих бегах. Что там, он его арестовал? Вместе с сообщником!» «Эймер, кричи, кричи! У Поттера есть альбом с газетными вырезками. Он собирает все свои дела. Так вот, он посмотрел и увидел, что фамилия этого типа совсем не Твилстон, а Смит. Эдвин Смит. Ну как, самозванец он или кто?» Поскольку у женщин нет усов, им нелегко в такие минуты. Леди Босток тяжело задышала, но это уже не то, выразительности меньше. «Что же он у нас делает?» Поттер считает, что его заслали на разведку. «Видимо, так оно и есть. Шайки любят упростить себе дело. Зашлют кого-нибудь, он все разузнает, а потом откроет окно. Ты спросишь, что им тут понадобилось? Да это же ясно. Моя коллекция. Где Поттер застал субъекта? В музее. Где я застал его? Опять же в музее. Так и тянет к экспонатам. Ты согласны, Поттер?» Недовольный тем, что его отодвинули на задний план, Поттер все же признал, что согласен. Леди Босток по-прежнему дышала. «Это очень странно». «Почему? Моим экспонатам нет цены». «Я хочу сказать, страшно. Такие люди идут на риск. Они идут, Поттер?» «Идут, сэр. Истинные черти, а? Черти, сэр!» Окончательно смирился констебль. «Он знал, что мы ждем Реджинальда», — рассудила леди Босток. «Но он же мог с ним встретиться». «Эмили, ты не ребенок, шайка его устранила». «Как это? Устранила? Ну как они устраняют? Ты что, не читаешь детективов?» Поттер увидел, что пришел его час. «Звонят миледи и приглашают на старую мельницу, и там запирают. Или подсыпают снотворного виски и уносят на яхту», — перехватил инициативу сэр Элмер. «Методов сотни. Скорее всего, Реджинальд лежит на раскладушке с кляпом во рту, где-нибудь в портовом районе. А, Поттер?» «Лежит, сэр, в районе, сэр. Или в трюме плывет к Америке». «Плывет, сэр». «Очень возможно», — отрешенно прибавил сэр Элмер, — «что его пытают огнем». «Поттер, я вас не держу. Пиво хотите?» «Хочу, сэр», — отвечал констебль на сей раз с истинным пылом. «Выпейте на кухне, а мы, — сказал баронет, когда дверь закрылась, — займемся делом». «Каким делом, дорогой?» «Выведем на чистую воду этого субъекта». «Элмер!» «Что тебе?» «Может быть, ты ошибся?» «Не может». «Ты подумай, если он Реджинальд, Гермиона нас загрызет!» Баронет заморгал, как заморгал бы рыцарь, который скачет в бой и налетает на дерево. Африканские вожди, трепетавшие, как серны, при мановении его усов, удивились бы такой слабости в том, кто не подвластен человеческому чувству, и ошиблись бы. Свою дочь Гермиону он боялся. «Да», — задумчиво сказал он, — «да, я тебя понимаю». «Она рассердится?» «Да, просто не знаю, что и думать», — развернула мысль леди Босток. «Поттер очень хорошо рассказывал. Но он же мог и ошибиться. Вдруг это все-таки Реджинальд?» «Еще бы!»